251. Каждая степень развития требует своего напряжения. Как много явлений, утвержденных развитием, теряется из-за несоответствий. Потому для вмещения больших планов нужно применить большие меры. Как можно в малое сознание вложить понимание иерархии? Каждый гном считает свои труды самыми главными, но в служении гигантов меры должны быть утверждены духом. Истинно нужно соизмерять между явленными мощными мерами и царством гномов. Потому недопустимо, чтобы в пути были применены меры, соответствующие царству гномов. Пути великие требуют великого понимания.